Добавление ко вчерашней лекции. Махапрабху получал даршан джаганатхи из огорода стамбы для того, чтобы видеть только джаганатху. Он вставал так, что видел только джаганатху без Баладевы Субадры. Шишила Кришнадас Кавирадж Госвами Чаран. Шиши Читани Чаритамрити. Мадхи Лила. Вторая глава. Здесь описывается Антилила Шичитани Махапрабху вкратце. То есть в сжатой форме Гамбира Лила. В этой главе. В прошлом стихе говорилось о том, что все чувства должны служить Господу. Три дня мы разбирали эту шлоку. Но есть еще кое-что, что стоит добавить. Махапрабху говорил. Пять моих чувств. Глаза, уши, язык, нос. Эти пять органов чувств и прикосновения. Пять этих органов чувств должны соприкасаться, наслаждаться качествами Кришны. Но не всегда получается насладиться этими качествами Кришны. Один вопрос можно задать. И когда Махапрабху не мог наслаждаться, чувства наслаждать качествами Кришны из-за разлуки, когда он не мог насладиться, тогда он в разлуке какое счастье испытывал? Испытывал ли он какое-то счастье? То есть садок, чувства садока могут его чувства соприкасаться с Господом. Но если этого не происходит, то он в глубокой разлуке. Что тогда с ним происходит? Какой вкус он черпает в этом? Шипад Кавирадж Госвами Чаран далее описывает этот момент. Это Гамбира Лила Махапрабху. Нахладясь в настроении разлуки, Ну, олицетворение этой разлуки, Махапрабху. Махапрабху стал олицетворением настроения разлуки. Есть на самом деле даршины во встрече и в разлуке, как гопи в разлуке с Кришной. মহাজন বলছেন আপনাদের আর ভগবানের বিরহে মিলনে কখনো সুখ নেই। যখন আপনার গোবিন্দ মিলন হয়, когда ты встречаешься с Говиндой, получаешь даршан Говинды, тогда в сердце появляется некоторая скорбь. Это такое редкое положение. То есть, а когда преданный не видит Господа, Махараш объясняет, что Махапрабху в таком состоянии, что он, даже когда он видел Кришну, он не мог насладиться этим. И когда был в разлуке, тоже не мог насладиться. Почему так? Потому что он принял цвет тела и настроение Радхарани, когда он получал даршан. И он не мог насладить свои чувства даршан. Вчера мы давали описание. Он совершал даршан, получал даршан Джаганнатхи, это был даршан самого Кришны он получал. Когда он получал этот даршан Кришны, то его ум и чувства убегали во Вриндаван Кришне, когда он получал даршан Джаганнатхи. Еще более того, есть, он наслаждался этой сладостью Кришны. То есть он пришел для того, чтобы наслаждаться этой разлукой, поэтому даже когда он соприкасался со своими чувствами с Кришной, все равно переживал разлуку. Видит, получает даршан Джаганатхи, это был даршан самого Кришны во Врадже. И пять качеств Кришны привлекали его пять чувств. И он начинал рыдать. И слезы текли во все стороны света Махапрабху. Каково его положение, если это происходит с кем-то? Когда Махапрабху получал даршан Кришны через звук осязания, обоняния, он получал, и что он мог делать? Что дальше? Его через глаза ум убегал к Господу. Но дальше что? Ум. Я говорил, ум. Этот ум, он убегал. И глаза говорили, ум. Глаза говорили, ум. Смотри на форму. Язык говорил. Прославляй Господа. Руки говорили, касайся Господа. и он терял сознание, потому что эти все чувства, они разные чувства хотели наслаждаться качеством Кришны одновременно. Нос хотел вдыхать аромат его тела и толуси на стопах. Поэтому это чувство тянуло его в разные стороны, и он из-за этого тоже страдал, несмотря на то, что получал дарш. И в разлуке, и во встрече он переживал. Таково его было состояние разное. Так весь день он проходил и ночь в обществе Сарупа Дамодара Рамананды. И он, как Радхарани с Лалитой Вишакха, сходила с ума от разлуки, так и Махапрабху. Его ум всегда убегал, его чувства разорвали его ум. Он не мог насладиться. Один ум и пять чувств. Поэтому Радхарани говорит им. Радхарани говорит своим подругам: «О, я так страдаю. Почему? Потому что мои чувства разрывают меня на пять сторон тела. Ум один, а чувств пять. И поэтому они в разные стороны тянут. Как это тяжело. Махапрабху это же переживал». Это не так просто, не какие-то легкие поверхностные переживания. Кришна — это океан нектара. Одна капля его нектара может затопить всю Вселенную. Его сладость, его форма — это целый океан безбрежный. Как могут чувства охватить этот океан? Они капельку могут ощутить. А даже одна капелька этой сладости, формы Господа, весь мир затопит. И эти чувства, они пытаются пить этот океан без конца. Люди, они, джива нам маленькая, не может охватить все это качество. Ни один ум не может охватить это качество, океан качеств Господа. Krishna Vachanama Duri Nana Ros Normo Dhari Слова Господа сладостны, как драгоценный камень. Его слова такие сладостные, его речь — это звук. Его тело сияет красивым светом. И он сияет, как луны, тысячи лун. И он всех привлекает. И все женщины сводят с ума от него. Нектар уст Господа самый сладостный. Нету больше нектара, чем нектар губ Кришны. Каково? То есть все эти качества, насколько они прекрасны, качества Кришны, поэтому разные. Махапрабху, он олицетворение разлуки, он пытался. Разные его чувства вкушали разные качества Кришны, и они разрывали. Такова Випраламба раз. Что и в разлуке, и во встрече переживал переживание, скорбь. То почему, Прабху, твои глаза бегают туда-сюда? Он говорит: я не могу видеть форму Господа своими глазами. Дрестан-то-дьесен-та-дворуне-шонге. Кинту-дрошта-джини-сакха-джини-голен-на. Дрегилен-маха-тови-элас-ву. Биламангал Такур Лила Шука прославлял Кришну и остановился прославлять сладость, описывая сладость Кришны. Сам Говинда пришел слушать. Если люди, мужчины и женщины, слышат его слова, не сойдут с ума. И он сказал, я больше не могу говорить о твоей красоте. А Кришна говорит, продолжай. Он сказал, нет, я не могу больше описывать твою красоту. Если я буду описывать дальше твои качества, то у всех, кто слышит вокруг, и у меня самого будут признаки экстаза проявятся в теле. Сейчас не время этого происходить. Когда он сравнил Господа с Луной, то Луна она умирает от стыда, потому что она думает, Луна, что как могли меня сравнить с Кришной? И Луна кланяется твоим стопам, и она принимает прибежище твоих накатков. Луна. Тогда пиши, тогда Кришна говорит, сравни тогда мои ногти с Луной. А Луна говорит, нет, не могу это описать. Потому что тая не так красивая. То есть сияние накатков на твоих стопах. Это богатство преданных. Они в своих сердцах держат это. Глаза шмели и гопи, они кружатся вокруг этих сияющих ногтей Шри Кришны. Их ум привлекается. И потом Лила Шука спросил, бывает ли это? То есть Кришна спросил Лила Шуку, вот ты сравниваешь меня с Луной, объясни, как это. И Лила Шука объяснял, на самом деле, это твое лицо нельзя сравнить с Луной, и твои стопы нельзя сравнить с Луной, потому что ты гораздо более прекрасен. Есть Карпур, который, сорт Карпура, который называется Луна, Лунный. И это означает, что твое имя, ты Кришна Чандра, ты Кришна, лунный Кришна, ты не потому, я тебя сравниваю с Луной, потому что, то есть я тебя не с Луной сравниваю, которая на небе, а говорю, что ты Кришна Чандра, что ты украшен этой кункумой, которая называется лунная кункума, кункума шачи, кункума шачи. Это бхакт премик бхакт. Не знаю это. Мама Ишода, Вриндаван, Гопи. Они видят Кришна Чандру, сияющую Кришну. ওইগুলিকে বাতিতে দগ্ধ করে আর দগ্ধ করা আলাই বালাই পুরাণ নিয়ে উঠছিলেন শ্রেণী প্রভু ওই চন্দ্রের তারা তোমার জ্বালাই পালাই মিলিতে দৌড় করে এলে তো আলো পাতিটা দিল করে ঘুরতে তো সুতরাং চন্দ্রের সঙ্গে দৃষ্টান্ত প্রভু কেন দিচ্ছেন তাও দিচ্ছেন একটি কারণে Какая же причина, что на Луне есть нектар? Поэтому называют, что она имеет нектар. И у Кришны на стопах есть два вида нектар, трансцендентный нектар. Что за нектар? У него есть, у Кришны, в теле Кришны есть два нектара. Это нектар его флейты, звук его флейты. Этот нектар заполняет свой сума весь мир, нектар его флейты. Полубоги пьют нектар. Наслаждаются. Но у них не бхакти нектар, у них нектар материальный. Они наслаждаются им. Это другой нектар. Нектар Кришны. Это нектар флейты. Есть четыре сладости, четыре Мадхури Кришны. Одна из Мадхури Кришны — это флейта. Все сходят с ума от этого, этого качества. Когда он играет на флейте, все сходят с ума от звука флейты. Это величайший его... এই সুরের সঙ্গে যখন ভক্তিরস মিলিত হয় এমনি সাধারণ গান У полубогов есть пение, обычное пение. У них есть музыкальные инструменты. Но когда Кришна заполняет бхакти-расу всю вселенную, тогда действительно приходит трансцендентное блаженство. Нектар бессмертия он дает всем. তো যখন সেই বিনা যন্ত্রে সুসংযোগ করে তিনি বিনা বাদন করতে থাকেন তখন তার সেই ভক্তিময় সুরে প্রহ্লাদ আদি হৃদয় বিগলিত হয়ে যায় আর তিনি নিজেই বলেছেন যখন আমি সেই দেবদত্ত বিনা বাদন করি প্রভুর গুণগান কীর্তন করি তখন ভগবান আহুতির মতো এসে Нарада Муни, как он рассказывал Прохладу Махараджу, что как он прославляет Господа, как сам Кришна приходит слушать Бхакти-расу. Шанака и Господь Брахма и сам Вишну привлекает с Бхактимой, с блаженством Бхактимой. Полубог, этот повелитель нектара, флейты, он совершенно иной нектар дает. Все вселенные меняют свою природу. Шукмуни объяснил. То есть как Нарада может нектар раздавать, но когда Кришна раздает нектар своей флейт, меняет природу всего мира, вся природа мира меняется. Как все, весь враж сходит с ума, все меняет свою природу. Шукамуни рассказывал об этом, как гопи наслаждаются. Звуком флейта. Есть Вену Гита и Югал Гита. Две гиты. Там изумительный нектар. Шукамуни описал его. Это все там описано, что деревья, они меняются, природа, они начинают двигаться, а камни, то есть движимо, Ямуна останавливается, камни начинают плавиться, Ямуна назад начинает течь, закручиваться. Гирирадж Шила тает. Винада Мадхава Натаке описывается. Народ однажды услышал звук флейты Кришны. И произнес этот стих. Баладева услышал эту шлоку от народа. Кришна, он народом спрятался в облаке. Слушал этот звук флейт и начал прославлять Кришну. Он говорит: Кришна, ты величайший полубог и флейты, и все полубоги на райских планетах. Какой у них нектар? Их нет никого нектара по сравнению с тем, который у тебя. Этот звук твоей флейты, он пронизывает все три мира, с низших планет до Тапалоки, для Брамалоки звук. Все сходят с ума, Господь Брахма. И все риши и йоги. Нарада посмотрел, что там происходит. Все привлекаются. Сходит с ума от звуков флейты Кришны. Пошел на потом на адские планеты, где Бали Махарадж. Пошел, тоже там все слушают звуков флейты, дрожат. Он всю вселенную дошел, прошел и увидел, что всех голова кружится, и снова закружился, как этот нектар Кришны все переполняет. Флейты. Он отправился потом на Вайкунт. И звук флейты Кришны проник даже на Вайкунтху, и Лакшми потеряла голову. Что там происходит на земле? Такое. Все позабывали служение свое и начали слушать звук флейты Кришны. Подумали, что это? Мудрецы, которые там поют и танцуют, и преданные, они засмущались этим, услышав такую сладость, и остановились свои танцы, пение. Таково богатство во Вриндаване есть. Больше нигде такого нет. Такова сладостная игра флейта Кришна во Вриндаване. Почему? Такова его сладость, безграничная. Кришна, когда был в Двараке, в Матхуре, он там без флейты был, что он так не... не мог потрясти так весь мир, когда он был там. Когда Радхарани в разлуке с Кришной, Радхарани говорит: на, Кришна, это ему, ну, флейта нужна, чтобы растопить ман Радхарани Гопи. Этот ман очень крепкий, как драгоценный камень. И поэтому я применяю если Радхарани манини, Кришна начинает прославлять Гопи. Когда Рукмини была, точнее Сатьягама в Мане, в Двараке, ему сказали, он спросил, где она, сказали, она пошла в комнату обид. И он сказал, она глупая жена, притащите ее ко мне. Что она себе позволяет? Когда он начал рассказывать о Вриндаване, она обиделась. Он там не поет, не играет на флейте, чтобы их ману разрушать. Он просто говорит, иди сюда немедленно. Это только у Вриндаване пастухи. Пастухи ходят с флейтами. Только у них есть так, флейты пастухов. Там у царей нет флейт. Это Говинда Раджендра Нандан, он изначальный учитель. Больше ни у кого нету это искусства такого игры на флейт, потому что пастухов учится с детства. Жива Госвами Гопал Чампа описывал. У него была маленькая флейточка в детстве. Он начал учиться играть на ней. И так изумительно играл. Гопи с Вацали и Пхавой свои сходили с ума. Некоторые говорили, он недавно еще такой маленький был, а теперь так красиво играет. Кто его научил так играть? Что за нектар? Нет у него гуру игры на флейте. Он сам самоучка, у него сердце так, и нектар. Он уже все знает сам, он верховная личность Бога. Поэтому этот нектар больше нигде не встретишь, только во Вриндаване. Гопу Кумар прошел всю вселенную. На Вайкунтхе был. Потом оттуда отправился в Вриндаван. Он молился на Райне. Он думал, где же эти лилы? Он хотел с Нарайной, как с другом, там играть. Но только во Вриндаване это возможно. Когда звук флейты Кришны слышит преданный его врач, то их тело проявляет признаки экстаза. И Нарайна сказал, Гопа Кумар, не оставайся здесь на Вайкунтхе у меня. Отправляйся в Вриндаван, там Кришна играет на флейте, играет. А ему сказали слуги Нарайны, ты здесь не играй так, как ты здесь хочешь танцевать, да на флейте играть. Как пастушок, тебе надо флейту Кришну, иди во враж отправляйся, здесь ты не будешь коров пасти, играть здесь. Отправляйся на Вайкунтху. Ой, отправлялся на Вриндаван. Потом он отправился на Айодхью, начал там, тоже хотел поиграть с Рамой. И здесь ему там сказали, здесь Махапрабху Марьяда Пурушоттам, здесь нельзя играть. Здесь нельзя танцевать и с коровами бегать. Иди тоже дальше. Я отправился в Мадхуру, там Адварако пришел. Хануман его принес Двараку из Адьотхи. Отправился в Двараку. И Двараканатх увидел флейту. Он вспомнил Лилу Вриндаване. То есть у него флейта была в руке богов Кумара, он просил Нараяну, поиграй. Сказали, нет, не будет Нараяна. Потом Рама просил поиграть. Рама сказал, Рама не будет играть. Потом пришел в Двараку, и Кришна посмотрел, но тоже не стал. Потом в конце концов он отправился во Врадж. Такова была према была, что это нектаром премы хотел насладиться. Она его тянула дальше и дальше, нектар. Когда мама Ишода слышит его флейту, она просто ее сердце тает, она думает, какой мой сын прекрасный, как он хорошо играет на флейте. Нанда баба сунер мати пито эй бадани нанда баба мати су сунтен Нанда баба тоже слышит. Гупал бултен баба тумар прамгули не чолдам батай буле. Не понял. А сакалон сунер мати пастушки слышат. Ай, сари сакалон дим не помню. У них их сакхи раз, то есть каждая. Когда Кришна играет на флейте, раса всех преданных углубляется, и пастушков, и родителей, и Винодини, и Радхарани, когда слышат, каково ее состояние. Махапрабху наслаждался состоянием. Каждой сладостью Кришны Махапрабху наслаждался через настроение Радхарани. Он наслаждался через прему, которая, как премик наслаждается, как Махапрабху стал премиком, чтобы насладиться своими собственными качествами. Как это можно писать? Неописуемо. Это и как он наслаждался этой сладостью флейты. Махаджаны прославляют эту сладость. Коровы, когда слышали звук флейты Кришны, они их глаза широко открывали, рот открывали, застывали. Этот нектар. Этот нектар, эти телята слышали нектар флейты Кришны, они забывали пить молоко, оно текло из рта. Они пили нектар флейты, он был такой сладостный, что им не нужен был нектар, даже молока, которое они пили. Они, это преданные, у них как бы стечет, у них естественная према Кришны. Они не коровы, не перестают пить, он, поэтому он не может много играть на флейте, иначе они вообще перестанут. Если он будет играть. Это молоко течет из вымени коров. Все останавливается. Они перестают пить. телят. Оно не течет ни внутрь, ни наружу, у них застывает, молоко застревает. Кави Карнапура писал. Они пили этот, они замирали и пили этот нектар, просто не хотели двигаться даже, чтобы никак не, то есть полностью погрузилось их сознание в этот нектар, не хотели двигаться. Йоги муни оставляли птицы, они оставляли свою медитацию, принимали форму птицы, прилетали слушать флейт. Гупи говорят, это муни риши с этих планет, с тополоки, прилетели сюда, чтобы пить этот нектар. Они бросают свою медитацию на ниргун брахман. তারপরে সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে বেদান্ত কারণে তো সাক্ষাৎ দেখা যায় না Они оставляют свои медитации, эти безличные, становятся птицами, прилетают в Вриндаву и садятся на ветви деревьев в Вриндаву. И сидят там. Потому что их парамбраман, они видят этот парабраман, но олицетворенный, который дает такой нектар из своих уст, что они то, что они медитировали, прикладывали такие большие силы здесь, он сам пришел и раздает нектар так просто. Они становятся птицами. Они не едят фрукты никакие, им не нужны. Они йоги, им нужен только этот нектар флейт. Наслаждаются. Они просто возносят ставы стути, прославляют его, слушают его флейт. গোপীগণ বলছেন ওই যে সকি মেঘগুলা ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে জানো যেখানে আমাদের গোবিন্দ মাটি বাজার এই যায় গোপি показывает на небо вот эти облака куда они плывут они плывут туда где Кришна играет на флейте они хотят слушать и солнце тоже не хочет садиться хочет слушать вечернюю флейту Кришны А облако, друг Кришны, такой же цвет, он рядом со своим другом находится. Это облако, это друг, друг Кришны, он служит ему. Этот нектар уст Кришны, все оставляют свою дхарму. Какова дхарма? Что такое дхарма? Дхарма, она тайна. Какой-то Как дхарма людей, если они думают о своих родственниках, там, привязанностях, это все майя. как это все разрушить, эти привязанности, невежество, из этого иллюзия происходит, из-за невежества. И чтобы разрушить авиди, что стало паравиди. Паравиди — это и есть флейта, нектар, это высшее знание. Этот нектар Парабрахма встает из своих уст. Если кто-то, гопи, они когда слышат звуков, вот они оставляют привязанность своим, точнее, даже если это любой человек услышит этот нектар, что же, гопи, они, естественно, не привязаны к чему, но любой человек, который услышит этот звук флейт, он бросает всю свою материальную дхарму. Что ж, удивляться, что гопи паракия прав, что не оставляют своих мужей, потому что к ним приходит знание, пара види, что Кришна — единственная цель всех целей. মনোঘোর বলি সায় এই অমৃতে বসন্ত হইয়া যায় বর্ষায় আসছে বসন্ত ঋতুর উলট পাল এ নাদান চিন্তা কি বতু গায়ে কলতারি জরাজীর্ণ দেহ মাঝে নবরসে প্রাণ রাজি এই স্বামীর বাস্তবী মধুগানে এই অধু এই বংশীগানা মৃত Это нектар флейты. Изумителен. Есть еще один нектар. Лаванья Амрита. Итак, два нектара. Это звук флейты Кришны и очарование места рождения Кришны. Это Вену Мадху. А это второй — это Рупа Мадхури. То есть нектар, то есть или прелесть места рождения Кришны, это означает нектар его формы.